Издательство «Бомбора». Океан книг. Джош Берсин. Непревзойденные. Семь принципов менеджмента, которые выведут компанию на запредельно высокий уровень. Предисловие. Вы – генеральный директор, менеджер, руководитель или HR-лидер и хотите, чтобы ваша компания, команда и отдел находились на вершине успеха. Более того, вы стремитесь к тому, чтобы она стала настолько привлекательной, что все считали бы ее непревзойденной. Чтобы каждый день сотрудники с нетерпением ждали начала рабочего дня, независимо от того, где находятся, в офисе, дома или в пути. Чтобы они гордились тем, где работают, и рассказывали об этом друзьям, и чтобы мысль об увольнении даже не приходила им в голову. Разве не в этом состоит истинная цель работы? Найти миссию, которая наполняет жизнь смыслом и позволяет чувствовать себя реализованным, найти руководителя, который искренне заботится о вашем развитии, поддерживает, но при этом не навязывает свое мнение, и найти компанию, которая обучает, ценит сотрудников, клиентов, общество и планету, делая мир лучше. Такая компания действительно становится непревзойденной. Возможно ли создать такую рабочую среду? Я уверен, что да, и готов поделиться с вами секретами, как этого достичь. Вступительное слово. Современный мир труда полон парадоксов. Экономика растет, однако нанять подходящего сотрудника становится все сложнее. Компании тратят миллиарды на бонусы, льготы и привилегии, но уровень стресса и тревожности сотрудников стремительно увеличивается. Искусственный интеллект, роботы и автоматизация окружили нас, но при этом мы работаем больше, а спим меньше. Мы можем мгновенно связаться с кем угодно и откуда угодно за доли секунды, но ощущаем одиночество и изоляцию, особенно работая удаленно. Что же происходит? Последние 25 лет я изучал эти проблемы. Как аналитик, я провел свыше 100 исследований корпоративного управления талантами, лидерства и HR-практик, общаясь с тысячами сотрудников, консультантов и специалистов по операционной деятельности. Мои наблюдения показывают, что наша экономика переживает третью фазу революции в управлении бизнесом. Мы находимся лишь на середине пути к модернизации управленческих принципов и роли бизнеса как защитника окружающей среды и чемпиона инклюзивности и разнообразия. Наши представления о работе, способах организации команд, роли лидеров и оплате труда претерпевают кардинальные изменения. Каковы же результаты? Повышенное внимание уделяется вопросам найма линейных сотрудников, внедрению гибридной работы и благополучию персонала, созданию атмосферы доверия. Можно ли решить все эти задачи силами одной стороны? Конечно, нет. Основную роль в трансформации играет менеджмент, как мы руководим, организуем и делегируем полномочия нашим сотрудникам. Некоторые могут возразить, что экономические трудности вызваны в первую очередь изменениями в экономике, и если бы мы стимулировали экономический рост, снижали налоги и создавали новые рабочие места, то проблемы исчезли бы сами собой. Однако я с этим не согласен. Как убедительно отметил Джонатан Сакс в своей книге «Мораль», никакой объем роста ВВП не справится со стоящими перед нами вызовами. Ответственность лежит на менеджменте. Хотя небольшое число компаний-лидеров уверенно движется вперед, многие сталкиваются с трудностями и просто пытаются выжить. Несмотря на то, что продолжительность жизни людей увеличилась, срок существования компаний стремительно сокращается. Средний возраст компаний, входящих в индекс S&P 500, составляет менее 18 лет, тогда как в 1958 году он достигал 61 года. К 2027 году три четверти компаний из этого списка просто исчезнут. S&P 500 – фондовый индекс, в корзину которого включено 503 акции, 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию. Так что же нам делать? Эксперименты продолжаются. Период пандемии стал временем тестирования целого ряда новых идей на разных уровнях. Подобная практика не нова. Люди десятилетиями совершенствуют опыт сотрудников. Могу сказать, что некоторые эксперименты оказались успешными, а другие нет, и я точно понимаю, почему. Изменение правил ведения бизнеса, вызванное стремительным развитием технологий, социального сознания и глобализации, привело к глубокой переоценке того, где, как, когда и зачем люди сегодня работают. Игнорирование этих перемен приведет к тому, что ваша организация станет уязвимой, и конкуренты с легкостью вытеснят ее с рынка. В этой книге я представляю вам 7 принципов менеджмента, которые помогут сделать компанию по-настоящему устойчивой, сосредоточенной, целеустремленной и сплоченной, гибкой, быстрой и прибыльной, а значит, непревзойденной. Самое главное, сотрудников, клиентов и партнеров будет тянуть к ней словно магнитом. Почему я говорю «непревзойденной», чтобы описать цель? Потому что основной темой книги является раскрытие силы человеческого духа. Каждый сотрудник на любом уровне вашей компании способен достичь большего, чем когда-либо прежде. Сделав компанию непревзойденной, вы вдохновите своих людей на вклад, инновации и развитие. Если же вы останетесь позади, ваши сотрудники почувствуют разочарование, беспокойство, неудовлетворенность и отчуждение, что замедлит прогресс и ослабит компанию способами, о которых вы даже не подозреваете. Я раскрою 7 секретов, наиболее ориентированных на сотрудников компаний со всего мира. Эти принципы основаны на фундаментальных ценностях менеджмента, стратегиях и философиях, признающих потенциал каждого отдельного человека. Они учитывают важность скорости, современных технологий, гибких рабочих структур в условиях гибридного офиса, а также социальные и культурные особенности нашего времени. Каждая из этих ценностей отражает эволюцию управленческого мышления и видение высокоэффективной и вовлеченной организации будущего. Однако хочу предупредить, это не так легко, как кажется. Копирование программ и инноваций других компаний не даст желаемого результата. Из более чем 5000 изученных мною компаний по всему миру, лишь 10% соответствуют критериям непревзойденности. Это не обязательно молодые стартапы, технологические гиганты или представители определенных отраслей. Это компании, которые ежедневно применяют 7 ключевых принципов и последовательно следуют им квартал за кварталом, год за годом. Теперь у вас есть возможность присоединиться к их числу. Давайте начнем.